Через час, час спустя. Nach einer Stunde. Как дела, как поживаете? Wie geht es Ihnen? Спасибо, хорошо. Danke, gut. А у вас как? Und Ihnen? Тоже хорошо, спасибо. Auch gut, danke. Немного отдохнули. Etwas ausgeruht. Хорошо поспали. Gut geschlafen. Да, я чувствую себя хорошо. Ja, ich fühle mich wohl.